Гейб До. Я разыскал одну женщину в Гэри, Кэтрин Тэтчер, мать Колина Тэтчера. Мы также нашли в ящике его кухни мобильный телефон, зарегистрированный на имя Стива Мосса, он же Колин Тэтчер, и проверили все звонки. Их много. Один номер он набирал почти каждый день. Номер пожилой женщины, проживающей в Гэри, штат Индиана. Мое внимание привлекли три звонка, сделанные с мобильного в тот вечер, когда пропала Мия, и 10 пропущенных вызовов с того же номера утром следующего дня. Собравшись вокруг аппарата, мы прослушиваем записи с его автоответчика. Какой-то парень хочет знать, куда подевалась девчонка, дочь этого чертова судьи, и почему Тэтчер не явился навстречу. Парень очень и очень расстроен, он просто в бешенстве. Таким образом, мне удается понять, что Колина Тэтчера наняли. Но кто? Пытаюсь разыскать владельца этого телефона. Он был приобретен в магазине в Гайд-парке. Но хозяин индус, знающий не больше 3 слов по-английски, понятия не имеет, кому он был продан. Ему однозначно хорошо заплатили. Мне, как всегда, не везет. Решаю лично встретиться с матерью Тэтчера. Сержант предлагает воспользоваться его связями и попросить кого-нибудь поговорить с женщиной, но я отказываюсь. От Чикаго до Гэри не так уж и далеко. Мы привыкли считать это место жуткой дырой, потому что в основном там живут люди очень бедные. Как правило, афроамериканцы. Город — это заводы, стоящие на берегу озера Мичиган и выбрасывающие в воздух неприятный дым. Сержант предлагает поехать вместе. Но я отговариваю его и уезжаю один. Не стоит пугать женщину массовым появлением полицейских. Я ошибся только в том, что рассказал о своих планах миссис Деннет. Она не высказывает открыто желание присоединиться ко мне, но намекает довольно прозрачно. Кладу руку ей на плечо и обещаю, что она будет первой, кто узнает подробности. Дорога занимает 2 часа. Расстояние всего-то 50 с лишним миль, но скопление машин на трассе I-90 не позволяет мне двигаться быстрее 30 миль в час. Я делаю глупость, покупаю по дороге кофе и проливаю немного на брюки. Останавливаюсь на заправке в Гэри и бегу замывать пятно, благодаря плотную ткань за то, что кипяток не добрался до тела. Кэтрин Тэтчер живет в доме постройки 50-х годов, стоящем на отшибе. Газон не ухожен, кустарники давно не стрижены, некоторые растения уже засохли. Поднимаюсь по ступеням на крыльцо и стучу в дверь, отмечая, что здесь, кажется, все давно требует ремонта. Погода отвратительная. Типичный ноябрьский день на Среднем Западе. Глупо, конечно, мерзнуть в 40 градусов, когда через пару месяцев мы будем мечтать о такой температуре. Мне никто не открывает. Я снова стучу по деревянной доске, на которой на ржавом гвозде висит потрепанный венок. Дверь распахивается сама. «Черт!» — проносится в голове. «Может, действительно стоило взять с собой сержанта?» «Миссис Тэтчер!» Произношу я, переступая порог и выхватываю пистолет. На цыпочках медленно прохожу в гостиную, настолько старомодную, что мне кажется, будто я оказался в доме своей бабушки. Потертое ковровое покрытие, деревянные панели на стенах, выцветшие обои, кресло с порванной кожаной обивкой и диван в цветочек. Все настолько разномастное, что просто диву даешься. С кухни доносятся приглушенные звуки, и мне становится немного легче. На всякий случай, чтобы не напугать пожилую даму, убираю пистолет. Тут взгляд мой падает на фотографию в рамке, стоящую на маленьком 27-дюймовом телевизоре. Передо мной, ставшее знакомым, лицо Колина Тэтчера и разодетой в пух и прах женщины, должно быть Кэтрин Тэтчер. Звук телевизора выключен, на экране мелькают кадры какой-то мыльной оперы. «Миссис Тэтчер», — повторяю я и, не получив ответа, иду на доносящееся с кухни жужжание. На минуту задерживаюсь в дверях и наблюдаю, как стоящая ко мне спиной хозяйка дома пытается дрожащими руками открыть упаковку с готовым блюдом. Женщина выглядит настолько старой, что вполне может быть бабушкой Колина Тэтчера. На мгновение в голову закрадывается мысль, что мы ошиблись. На ней халат и пушистые домашние тапочки на босу ногу. Я стараюсь не думать о том, что под халатом. Скорее всего, тоже ничего нет. «Мэм!» — обращаюсь к ней я и делаю несколько шагов. Наконец она меня замечает и едва не подпрыгивает на месте от ужаса, что в ее доме кто-то есть. Спешу протянуть ей удостоверение, чтобы она не подумала, будто я пришел ее убить. «Господи!» — бормочет она, прижимая трясущиеся руки к груди. «Колин!» «Нет, мэм», — говорю я и подхожу ближе. «Позвольте». Протягиваю руку, снимаю крышку с контейнера и бросаю ее в мусорное ведро у двери. Передо мной ужин для детей. Куриные наггетсы с кукурузой и шоколадный кекс. Протягиваю руку, чтобы помочь ей не потерять равновесие. И, к моему удивлению, она принимает помощь. Медленно и осторожно делает шаг за шагом, чуть наклонившись вперед. Лицо ее при этом ничего не выражает. Мне каждую секунду кажется, что она вот-вот упадет. Изо рта капает слюна. «Меня зовут детектив Хоффман. Я полицейский из...» «Колин?» — опять спрашивает женщина, на этот раз с мольбой в голосе. «Миссис Тэтчер, прошу вас, присядьте. Подвожу ее к стоящему в углу столу, и она опускается на сиденье стула. Ставлю перед ней ужин и отыскиваю в ящике вилку. Руки ее так сильно трясутся, что она не может донести еду до рта. Кусок курицы она берет рукой и ощупывает пальцами. Она стара, на вид лет 70. Впрочем, если передо мной мать Колина Тэтчера, ей должно быть 50 с небольшим. Волосы седые. Хотя, судя по фотографии в гостиной, она шатенка. Халат велик ей размера на два. Должно быть, женщина сильно похудела. Замечаю на столешнице множество пузырьков с лекарствами. Рядом пакет с гниющими фруктами. Руки и ноги миссис Тэтчер покрыты синяками. Напоминание о недавних падениях. Я знаю эту болезнь. Только вот не могу вспомнить название. «Вы недавно видели Колина?» — спрашиваю я. Она говорит, что нет, не помнит, когда он был здесь последний раз. «Он часто приезжает?» «Каждую неделю. Он косит газон». Смотрю в окно на покрытый увядшей листвой двор. «Он о вас заботится?» Косит траву, покупает продукты. Женщина подтверждает, что все именно так. Еще раз обращаю внимание на гнилые фрукты, вокруг которых кишат мушки. Я позволяю себе открыть холодильник и морозильник, где нахожу упаковку замороженного гороха, пакет молока с истекшим сроком годности, две упаковки с готовой едой, крекеры и две банки с супом, которые миссис Тэтчер никогда не сможет сама открыть. «Он выносит мусор?» — интересуюсь я. «Да». «Давно он за вами ухаживает?» «Год?» «Два?» «Он был ребенком, когда я заболела. Его отец Голос ее срывается. «Ушел», — заканчиваю я. Она кивает. «И сейчас Колин живет с вами. Он приезжает. Но на этой неделе его не было». «Нет». «А на прошлой?» «Она не помнит. В раковине посуды немного, но в мусорном ведре куча бумажных тарелок. Он приучил ее пользоваться одноразовой посудой. Разумеется, это проще, чем мыть ее после каждой еды. Он покупает продукты, убирает и...» «Да, он все делает. Все сам. Но ведь его здесь давно не было. Не так ли, миссис Тэтчер?» Календарь на стене открыт на страничке «Сентябрь». Срок хранения молока закончился 7 октября. «Не возражаете, если я вынесу мусор?» «Да, ведро уже полное». Откровенно говоря, мне тяжело на нее смотреть. Достаю пакет из ведра, завязываю и иду к двери. Из пакета отвратительно пахнет. Спускаюсь со ступенек и бросаю пакет в багажник своей машины, чтобы разобраться с ним позже. Уверен, меня никто не видит. Попутно заглядываю в переполненный почтовый ящик и вытаскиваю все, что там накопилось. Краем глаза замечаю уведомление с просьбой забрать корреспонденцию из отделения. Почтальону просто некуда было ее складывать. Вернувшись в дом, застаю миссис Тэтчер за борьбой с кукурузой. Это невозможно вынести. Человек не должен много работать, а потом есть готовые обеды. Сажусь на стул напротив и беру в руки вилку. «Позвольте, я помогу». Она колеблется несколько мгновений. Видит Бог, лучше умереть молодым, чем дожить до того дня, когда кому-то придется кормить тебя с ложки. «Где Колин?» — спрашивает женщина. Я беру еду вилкой осторожно, по нескольку зернышек. «Не знаю, мэм. Боюсь, у него неприятности. Нам нужна ваша помощь». Достаю фотографию Мии Деннет и показываю миссис Тэтчер. «Вы видели эту девушку?» Она закрывает глаза. «По телевизору. Я видела ее по телевизору. Она. О, Боже! Колин! Ах, Колин!» Она начинает всхлипывать. Пытаюсь успокоить ее. Говорю, что пока ничего не известно. Мия Деннет может быть и не с Колином. Впрочем, это лишь слова. Я уверен, они вместе. Повторяю, что мне нужна ее помощь, чтобы найти Колина. Нам надо выяснить, все ли в порядке с Мией. Но женщина мне не верит. Она мгновенно теряет интерес к еде, кладет голову на стол, непрерывно повторяя имя сына. «Миссис Тэтчер, прошу вас, ответьте, куда бы поехал Колин, если бы захотел спрятаться от всех?» «Колин». «Можете ли вы назвать имена его родственников или друзей? К кому он мог обратиться в случае возникновения неприятностей? К отцу? У вас есть телефонная книга?» «Колин». «Господи, сколько можно? Так я ничего не добьюсь. Мэм, не возражаете, если я сам поищу? Мне необходимо убедиться, нет ли в доме чего-то, что поможет мне найти вашего сына». Другая мать потребовала бы вызвать адвоката и предъявить ордер. Но не миссис Тэтчер. Она понимает, что произойдет, если Колин никогда не вернется домой. Извинившись, я оставляю ее рыдать у кухонного стола. Миновав столовую, ванную и главную спальню, оказываюсь в комнате 17-летнего Колина Тэтчера. Плакат бейсбольного клуба «White Sox», школьные учебники, книги, так и не возвращенные в библиотеку. В шкафу еще сохранилась кое-какая одежда, футболка и двое рваных джинсов. На другой стене — Постеры звезд спорта 1980-х, вырезанный откуда-то портрет Синди Кроуфорд и приклеенный к шкафу так, чтобы не заметила мать. На кровати покрывало, вероятно, связанное Кэтрин, когда ее руки были еще на такое способны. Вмятина в стене. След, оставленный Колином в приступе ярости. Еще одна фотография. Маленький Колин, молодая красивая Кэтрин и мужчина выше ее на голову, который позже их обоих бросит. Поворачиваясь, чтобы покинуть помещение, где от постельного белья все еще пахнет потом, в углу свалена в кучу грязная одежда и темно, потому что перегорела лампочка. Прохожу по дому и вижу фотографии Колина Тэтчера на разных этапах жизни. На мой взгляд, он почти не изменился. Просто пухлощекий малыш превратился сначала в футбольного фаната, а потом в разыскиваемого преступника. Одуванчики под стеклом. Должно быть, он собрал их, когда был маленьким. Детский рисунок. Его? Трубка домашнего телефона на полу. Подымаю и кладу на базу. Аккумулятор разряжен, потребуется не один час, чтобы его зарядить. Напоминаю себе, что надо не забыть проверить звонки. В гостиной пробегаю пальцами по клавишам запыленного пианино. Расстроено. Звук привлекает миссис Тэтчер, и она заходит в комнату, с трудом переставляя ноги. На подбородке зернышко кукурузы. Она едва не падает, и я чудом успеваю ее подхватить. «Колин!» — шепчет она. Помогаю ей лечь на диван и подкладываю под голову подушку. Нахожу пульт от телевизора и включаю громкость. Бог знает, сколько времени он работал без звука. На полке нахожу альбом с фотографиями, где Колин Тэтчер снят в каждый год своей жизни. Беру его и усаживаюсь в кожаное кресло. Бойскауты, выступления в школе, высохшие листья, собранные во время прогулок и сохраненные между этих страниц, вырезки из газет, список запланированного на Рождество, открытка Кэтрин Тэтчер из Гранд-Марей, Миннесота, с 15-центовой маркой в уголке, отправлена в 1989 году. На открытке «Лес и озеро». Фотографии старее этой открытки уже пожелтели и обтрепались. Заставляю себя побыть с Кэтрин Тэтчер подольше. Ей приятно хоть кого-то видеть рядом. Впрочем, ей необходимо большее. То, чего я не могу ей дать. Приходит время прощаться. Обещаю связаться с ней, но не нахожу в себе сил уйти. Что будет с этой женщиной? Еда у нее вскоре закончится, не говоря уже о том, что в любую минуту она может упасть и получить сотрясение мозга. «Мэм, я не могу оставить вас одну». «Колин!» — шепчет она сквозь слезы. «Да, я знаю, Колин о вас заботится, но его здесь нет, а вы не можете жить одна. У вас есть родственники, миссис Тэтчер? Кому я могу позвонить?» Ее молчание я принимаю за отрицательный ответ. Одновременно я задаюсь вопросом. Если Колин заботился один о больной матери, что же заставило его бросить ее? Собираю вещи миссис Тэтчер из шкафа, складываю лекарства. В Гэри есть дом для инвалидов. Объясняю женщине, что нам надо ехать. «Пожалуйста, нет», — молит она, но я настойчиво веду ее к машине. «Прошу вас». «Я не хочу». «Нет». Я накидываю ей на плечи пальто. На ногах по-прежнему пушистые тапочки. Она протестует, борется изо всех сил, но на самом деле затраченных усилий больше, чем полученный результат. Я легко могу с ней справиться. Я понимаю, ей тяжело покидать родной дом, но не могу оставить ее здесь одну. На крыльце появляются соседи, выяснить, с чем связан шум на улице. Все в порядке. Я предъявляю удостоверение. Помогаю миссис Тэтчер занять место в машине и пристегиваю ремнем безопасности. Женщина плачет, заставляя меня ехать на предельной скорости. Через несколько минут все будет закончено. Я еду и думаю о собственной матери. Медбрат встречает меня на стоянке с инвалидным креслом и на руках переносит в него миссис Тэтчер. Провожаю его глазами и спешно уезжаю. Через некоторое время, надев резиновые перчатки, перебираю мусор из дома Тэтчеров. Приходится просмотреть кучу барахла, прежде чем нахожу счет за газ за сентябрь. Полагаю, газ в доме отключили. И счет из магазина от 29 сентября на сумму $32. На неделю достаточно. Выходит, Колин Тэтчер планировал приехать через неделю. Он вовсе не собирался скрываться. Просматриваю почту. Счет, счет, счет и еще счет. Просроченное уведомление. Вот и все. Вспоминаю открытку с изображением окруженного деревьями озера. Может, осень как раз самое подходящее время, чтобы наведаться в Гранд-Марей?